Пятиметр, говорящий и читающий. В своей программной эпистоле о стихотворстве 1747 года Александр Сумароков, намечая пути развития молодой русской поэзии, поставил перед словесниками XVIII века такую задачу. «Представь мне щеголя, кто тем вздымает нос, что целый мыслит век о красоте волос, который родился, как мнит он для Амуру, чтоб где-нибудь к себе склонить такую ж дуру». И сам Сумароков, несмотря на то, что как светский человек одевался во вкусе того времени весьма модно, был отчаянным противником щегольства или, как его называли на французский манер, пятиметрства. Американский исследователь Майкл Фехер отметил, что для пятиметров похоть — главный мотив эротической привлекательности, сексуальное удовольствие – вот заветная цель, к которой надо стремиться. По словам же Сумарокова, презренна любовь, имущая едино сластолюбие во основании. Презрение пятиметрства он почитал непременной обязанностью великого человека и великого господина. Щеголи служили для него важнейшей мишенью комедийной и журнальной сатиры. Именно в его произведениях щеголь впервые обретает голос в русской литературе. Мы имеем в виду реплики пятиметра Дюлижа, выведенного в комедии Сумарокова «Чудовище» 1750 года. Волосы подвивает он хорошо, по-французски немного знает, танцует, одевается по-щегольски, знает много французских песен, да полно еще, не был ли он в Париже, говорят о нем персонажи комедии. Главная черта, которой автор наделяет своего незадачливого героя, это воинствующее чужебесие. «Я бы русского языка знать не хотел. Скаредный язык. Для чего я родился русским? О, натура! Не стыдно ли тебе, что ты, воспроизведя меня прямым человеком, произвела меня от русского отца», восклицает Дюлиш и напевает легкомысленную французскую песенку. Причем песенка эта, по его словам, всего русского языка стоит. Об окружающих Дюлиш судит исключительно по одежке. Для него человек не светский дикарь, не стоящий полушки. Но более всего смехотворна его неукротимая вера в то, что одними своими куртуазными манерами он приносит России неоценимую пользу. Научиться этому, как одеться, как надеть шляпу, как табакерку открыть, как табак нюхать, стоит целого веку. А я этому формально учился, чтоб я тем отечеству своему мог делать услуги. И тут же он клянет неблагодарное отечество, не признающее его, Дюлижа, этих бесценных заслуг. В комедии «Нарцисс» 1750 года Сумароков дает образец пародийной панегирической оды, написанной в похвалу самовлюбленному пятиметру. Вот эта сцена. Нарцисс. «А ода эта сочинена не от моего лица, да будто кто другой мне эту похвалу соплел. Послушайте, твоих умильных блеск очей во изумление всех приводит. Сиянье солнечных лучей во оных образ твой находит, и в виде смертной красоты изображенны зря черты. Аврора, воздыхая, рдится, Адонис пред тобой сатир, оставлен флорою зефир, и мать Эротова стыдится». Тирса. «Эта похвала меры превзошла». Пасквин. «Только в меры вошла, Нарцисс, а мне кажется, что еще не дошла». И далее Нарцисс говорит об издании этой оды по всем правилам щегольства и моды. Мне хотелось при этой оде в заглавии положить и свой портрет, да не написать, не вырезать никто не в состоянии. Мне думается, что меня и редкое зеркало точно изображает. Едокого человека произвела природа. Забавны и незамысловатые резонерства нарцисса, выдержанные в духе щегольского поклонения красоте. Разум и премудрость потребны школам, золото и серебро великолепию, чин гордости, а красота любви, на которой все сладчайшие мира сего основаны утехи. Другая комедия Сумарокова «Пустая ссора» 1750 года примечательна тем, что в ней впервые воспроизводится своеобразный жаргон российских пятиметров. Мы не будем специально останавливаться на этой теме. Ей посвящены работы академика Виктора Виноградова, Бориса Успенского, Виктора Живого, Елены Бержаковой и других. Отметим лишь, что такая макароническая речь очень напоминает разговорную практику некоторых современных американских и германских русскоязычных эмигрантов, с той лишь разницей, что она ориентирована не на английские и немецкие, а на французские языковые модели. Вот, к примеру, диалог «Щеголя и щеголихи», «Дюлижа и Деламиды». «Дюлиш, вы мне еще не верите, что я вас одарирую?» «Деламида, я этого, сударь, не меритирую». «Дюлиш, я думаю, что вы давно ремаркировать смогли, что я в вашей презанс всегда в конфузии». Однако сквозь эти смеходостойные словесные конструкции проглядывают характерные черты пятиметрской морали, точнее, отсутствие таковой. Речь заходит о возможном замужестве Деламиды, на что она отвечает: «Деламида, и я вас очень эстимую, да для того-то за вас не иду, когда б вы моим мужем стали, так хотя вы и многие калите имели, мне б вас эстимовать было уже нельзя». Дюлиш: «А чего, разве бы вы любить меня не стали?» Деламида: «Любить мужа? Ха-ха, ха-ха! Это посадской бабе прилично». Дюлиш: «Против этого спорить нельзя, однако, ежели вы меня из адората разделали своим амантом, то б это было пардонабельно». Деламида: «Пардонабельно любить мужа? Ха-ха, ха-ха! Вы ли полно это говорите? Я б не чаяла, чтоб вы так нерезонабельны были». А в его комедии «Мать-современница дочери» 1772 года вертопрашка Минадора твердит о своей холодности к супругу и о радостях модной любви: «Мужа не люблю я по антипатии. Что во мне маркирует, и что тебе меня любить ампиширует? Имей компассию, а я тебе капитально рапетирую, что ты меня смертно фрапируешь». Тем парадоксальней на первый взгляд выглядит такой сонет Сумарокова, помещенный им в журнале «Ежемесячные сочинения к пользе и увеселению служащие» в июне 1755 года. «Не трать, красавица, ты времени напрасно. Любися, без любви все в свете суеты. Жалей и не теряй прелестной красоты, чтоб больше не тужить, что век прошел несчастно. Любися в младости, доколе сердце страстно. Как младость пролетит, ты будешь уж не ты. Плети себе венки, пока мест есть цветы. Гуляй в садах весной, а осенью ненастно. Взгляни, когда, взгляни на розовый цветок, тогда, когда уже завял ее листок. И красота твоя, подобно ей, завянет. Не трать своих ты дней, доколь ты не стара, и знай, что на тебя никто тогда не взглянет, когда, как розы сей, пройдет твоя пора». Речь, как видно, идет здесь о побуждении к сластолюбию, что автор подчеркнул напечатанным сразу же после этого сонетом об умерщвленном плоде, написанном от лица женщины, последовавшей призыву любиться. Был искус воспринять приведенный сонет в буквальном смысле. Собственно, так и поступил литературный антагонист Сумарокова Василий Тредиаковский. Он настрочил донос в Академию наук, в котором обвинил издателя журнала Герхарда Фридриха Миллера в том, что тот удостоил печати стишки о беззаконной любви. Однако позднее историк литературы Василий Покровский уловил провокационный характер сего текста, а потому включил его в книгу «Щеголихи в сатирической литературе XVIII века» 1905 года. Ученый понял, что позиция, выраженная в сонете, ложная, порицаемая автором, и на самом деле содержит скрытое порицание щегольского взгляда на любовь. И в самом деле сонет писан от лица презираемого автором щеголя Вертопраха, а потому резонен вопрос, что за нужда была передовым литераторам века Просвещения излагать кредо гадких пяти метров, так назвал их редактируемый Сумароковым журнал «Трудолюбивая пчела» 1759 года. Тех, кого они почитали носителями чуждой морали и взглядов, да, именно для того, чтобы вести с ними полноценную полемику. Дело в том, что русские щеголи заявляли о себе кричащими баснословно дорогими нарядами и, вполне овладев причудливым языком тофтяных мушек и опахал, вовсе не были озабочены написанием текстов, излагавших их культурную позицию. И тут случился парадокс. В целях развенчания и осмеяния щеголей Сумароков сам заговорил от их имени. Это была мистификация, своеобразная литературная игра, попытка создания пародийной словесности и книжности, составляющей якобы круг чтения щеголей. Впрочем, речь идет не только о чтении. Русский литератор Иван Елагин, отказываясь щеголям в способности к оригинальному творчеству, упоминает некоторые произведения, которые Вертопрах счерна переписывает сам в угоду красавицам. В этом же ключе может быть рассмотрен и приведенный выше сонет Сумарокова. Правомерен вопрос, а были ли в России XVIII века сами щеголи, писавшие не сатирические, а всамделишные тексты с изложением их взглядов. Обратившись к известной литературной полемике о пяти метрах начала 1750-х годов, можно дать утвердительный ответ. Хотя тут же следует оговориться, что это были единичные примеры, не попавшие в печать, следовательно, известные весьма узкому кругу лиц. В силу этого они не стали заметным явлением русской культуры, а потому не могли остановить поток пародийных мистификаций. Весь сыр-бор загорелся здесь из-за сатиры на пяти метра и кокеток Ивана Елагина, подвергшей бичеванию невежества, слепое поклонение моде, галломанию и мотовство российских щеголей. В ходе дебатов в этой словесной баталии были предложены две диаметрально противоположные оценки щегольства. Одни видели в нем опасный общественный порок и рассматривали пятиметра как непримиримого неприятеля добродетели, имевшего с нею явную и всегдашнюю ссору. Другие оценивали вертопрашество как безвинную страсть, недостойную стать объектом злой сатиры. Позиции сторон и сами произведения полемистов были детально проанализированы литературоведом Павлом Берковым еще в 1936 году. Нас же будут интересовать тексты, введенные в научный оборот позднее, в 1976 году, исследователями Иваном Мартыновым и Ириной Шанской. Ими был обнаружен сброшурованный сборник, принадлежавший известному стихотворцу XVIII века Алексею Ржевскому. В этом сборнике, в числе прочего рукописного и печатного материала, содержатся два стихотворных послания. Первое из них, названное «Письмо Бекетову», принадлежит перу преподавателя артиллерийского и инженерного кадетского корпуса, автора стихотворений разного рода, а особливо песен Николая Муравьева. Помимо «Филиппики», ученым, педантам и отрицания пользы наук, письмо заключало в себе восхваление щегольской дерзости как гарантии успеха в любви. Венярин сын и слеп, и мальчик молодой. Он хочет, чтоб ему безумьем и игрой на свете угождали. Он тихих проклинает. Сам дерзок, он иском и дерзким помогает. Изрядное весьма есть правило влюбляться. Быть можно влюбленну, не надо лишь казаться. Эти правила влюбляться как раз и содержались в ответном послании Никиты Бекетова, которое так и называлось «Правило, как любиться без печали. Письмо к приятелю». Бекетова по праву считали эталоном истинного пятиметра. Между прочим, Сумароков вывел его в уже знакомом нам образе нарцисса в одноименной комедии. Кратковременный фаворит императрицы Елизаветы Петровны, обладатель дорогих и экстравагантных нарядов, острослов и даровитый стихотворец-песенник, он, по словам Екатерины II, тогда быстро входил в моду. Его письмо является собой своего рода руководство к одержанию любовных побед, причем изложенное без всякого извития словес. «Коль в свете счастливым хочешь быть, старайся ты скорее любезной объявить и страсть свою, и все, что сердце ощущает. А как ты изъяснишь то, чем твой дух страдает? Ответа ты ее неправдой не считай. С умением своим, дорогой, не раздражай. Когда с обеих стран страсть нежно изъяснится, то должно обоим отнюдь того храниться. Чтоб новой сей любви никто не мог узнать, кто может тайною любовью пылать. И совсем как завзятый вертопрах, поэт говорит о бесплодности неразделенной чувственной любви. Сурово кто к тебе, пристань о том вздыхать и злым мучением приятство обретать. Какие же литературные жанры пользовались успехом у пятиметров? Если верить периодике XVIII века, то это преимущественно произведения французские. Пятиметрское упражнение состоит в том, чтобы восхищаться любовными врагами, которые в Париже продаются по копейке, то есть идиллии, станцы, сонеты, мадригалы и билеты, говорит журнал «И то и сио» 1769 года. Пятиметры только и читают песни, сонеты, елегии, да и то французские, констатирует Алексей Ржевский. Одна только из них, наук, заслуживает несколько мое внимание. Это стихотворство, да и оно нужно мне тогда только, когда захочется написать песенку, заявляет Щеголь со страниц новиковского живописца. Литератор Александр Писарев вторил им. Пятиметры читают новые песенки, любовные цидулочки. А Иван Елагин отметил, что пятиметр ничего не должен писать, кроме любовных писем, сонетов и песен. Щеголь, распевающий песенки, представлен в сборнике «Дело от безделья» 1792 года, а также в «Лубочных листах», «В прекрасных садиках гуляю, амурные песенки попеваю, никогда не работаю». В своей сатире «На пятиметра и кокеток» 1753 года Елагин расширяет жанровый диапазон щегольских текстов. «Хваленый пятиметр, чтоб больше показаться, тут велеречием подщиться украшаться, сбирает речи все в романах, что читал». Чтение романов и французских театральных сочинений довершили всю глубину премудрости, в кою она когда-либо снисходила, говорит о щеголихе собеседник любителей российского слова 1783 года. «Почта духов» 1792 года подчеркивает, что пятиметры выдают себя знатоками театральных пьес. Будучи охотниками до театральных представлений, щеголи присвояют себе право рассуждать об остроумных, а особливо о театральных изданиях и осуждать то, что не на их чистый вкус сделано. «Всякая всячина» 1769 год. Особенное озлобление вызывают у франтов отечественные авторы. Их они ругают без милосердия, и от свиста у них самые распухнут губы. Они с язвительными насмешками стараются помрачить их хвалу. а журнал «Утренние часы» 1788 года в числе прочих аксессуаров щегольского быта называет забавные романы, любовные цидулки и эпиграммы. Обратимся же непосредственно к многожанровой пародийной щегольской культуре, существование которой в России XVIII века представляется нам очевидным. Не претендуя на полноту, мы ограничимся лишь некоторыми примерами конкретных жанров, воссоздающих нравы и жизненные устремления вертопрахов с целью их сатирического уничижения. О сонете, рассматриваемом русскими стихотворцами XVIII века, как жанр щегольской, любовный, мы уже писали, и прежде всего о его разработке Алексеем Ржевским. Сродни сонету и жанр рондо, также приспособленный Ржевским к пародированию щегольской культуры. В журнале «Свободные часы» 1763 года помещено сатирическое рондо, в первой части которого занятие науками и творчеством, при незначительном приложении усилий, объявляется занятием, доступным каждому. Лишь потрудись, то может всяк, никак. Зато щегольство объявляется делом архиважным и, в сущности, недосягаемым для большинства. Но букли хорошо чесать, и чтоб наряды вымышлять, чтоб моды точно соблюдать, согласие в цветах познать, и чтоб нарядам вкус давать, или по моде поступать, чтоб в людях скуку прогонять, забавные речи вымышлять. Шутить, резвиться и скакать, и беспрестанно чтоб кричать, но говоря и не сказать, того не может сделать всяк никак. Распространение получили и надгробные надписи щеголем. Их отличительной чертой явилось отсутствие обязательной для такого случая скорби, что противоречило жанровым канонам традиционной эпитафии. Это и явно притворное сожаление, крушение о некоем щеголеватом красавце. «Прохожий, потужи, крушись, как мы крушились. Щеголеватого красавца мы лишились. Того, кто первый был изобретатель мод, того, кем одолжен талика смертный род, в тот час, когда его дух с телом разлучался, он в твердых мыслях был, с сим словом он скончался. С сим словом навсегда его покинул зрак. Ах, в чем мне умирать, не сшит мой модный фрак». Это и прямое указание на неуместность плача о покойном вертопрахе. «Прохожий, посмотри, ты плачешь, перестань и слезы оботри, не станет слез твоих, не станет сожаления, коль станешь ты сии оплакивать мучения». И, конечно, исполнено презрением к щеголю такая надгробная. «Под камнем сим лежать был должен пятиметр, но прежде, нежели зарыли в землю тело, оно уже истлело. Один остался прах, и тот развеял ветер». К щеголям и кокеткам были обращены многочисленные эпиграммы явно издевательского характера. Вот одна из них, которая так и называется «Щеголихи». «Один мне друг сказал, что будто волосы свои ты почернила. Неправда, он солгал. Мне кажется, что ты их черными купила». Выделяются эпиграммы, написанные от лица вертопрахов. «Я клялся век любить красавицу свою, и клятву на листке я написал свою. Ну что ж, повеял ветерок, прощай и клятва, и цветок». К эпиграмматической поэзии можно отнести и жанр разговоров. Интересен в этом отношении своеобразный цикл «Разговор между ученым и щеголем» Павла фон Визина и «Разговор между щеголем и ученым» Василия Санковского. Ученый. «Когда б вы были нам подобны хоть одним, мы после говорим, а прежде рассуждаем, щеголь. А мы совсем не так в всем случае поступаем. Мы после думаем, а прежде говорим, щеголь. Конечно, у тебя пустая голова, что на 100 слов моих одним ты отвечаешь, ученый. Болтают вздор один, а говорят слова. Я мало говорю, а много ты болтаешь. В журнале «Рассказчик забавных басен» 1781 года опубликована целая подборка эпиграмм, посвященных кокетке. «Страстью нежною пылаю, хоть покрыта сединой, но любовью я страдаю, в ней потерян мой покой. В 40 лет еще не чужды утешение в любви. В страсть вдаюсь я не от нужды, коль есть жар в моей крови». В ряду разработанных словесниками XVIII века пародийных образцов можно назвать и жанр ложного панегирика щеголю. В одном из своих очерков Ржевский высказывает шутливое намерение вознести хвалою того пятиметра, которого сатирики осмеивают несправедливо, а затем пишет о нем надлежащий опус, построенный по всем правилам риторики. «А ты, любимец и первосвященник Венерин, Амур тебе послушен, грации следует тебе повсюду, ты более славишься победами, как Пир, Александр и Геркулес. Орудию тех сопротивлялись противоборники их, тебе же твои во плен безоружному даются, где между красавиц, беседуюши ты, не слышно и нага, как только вопль покоряющихся тебе. Победа, твоя победа, о плен, приятнейшей свободы! Пленить единое сердце трудняе, нежели множество городов и народов. Вот какую приносишь обществу ты пользу». Замечательно, что Ржевский говорит о внимательном чтении этого пассажа самими щеголями, поначалу принявшими текст за чистую монету и не заметившими его явно сатирической подкладки. Тем самым он подчеркивает неискушенность и непосредственность читателей щеголей. Он пишет: «Они прежде были весьма довольны моею похвалою, которую издал я прошлого году в печать. Она им столько нравилась, что пятиметр удостоивал ту книжку, где она напечатана, возить в кармане и показывать ее в собраниях и таких, где он старался одерживать любовные победы. И красавица моему сочинению чести делала столько, что недовольно читала его, ложась спать, по нескольку строк всякий вечер, но удостоивала класть на уборный стол и, что еще больше, за уборным столом, окруженная пятиметрами, говаривала про мое сочинение и нередко заставляла пятиметров читать, которые в угодность ей делали столь много чести моему сочинению, что читывали его, смотря в лорнет». Но наиболее рельефно ложный панегирик моде был представлен в пародии на ведущий жанр поэзии классицизма – торжественную хвалебную оду. В анонимной оде «В защиту полосатому фраку» пародиен уже сам объект восхваления. При этом использован свойственный одической поэзии высокий стиль, своеобразный композиционный строй, а также набор традиционных риторических приемов. Здесь наличествует и обращение к златовласому Аполлону, а также к целому сонму мифических и библейских героев. Начинается же повествование во время она, когда якобы уже имелись модные полосатые тела. Вот где источник и начало носимых ныне полосам. Сие искусство доставляло одежду древним щеголям. Тогда народы различались различной полосой цветов, и также ими украшались герои дальних сих веков. Преклонение перед полосатым фраком овладевает щеголем настолько, что в полосах видится ему весь окружающий мир. Это и полосатая заря, и луч солнца полосатый. Полосатым кажется ему и ветхозаветный Иосиф, к которому он апеллирует, утверждая, что тот пас в Месопотамской долине пеструю скотину. Он говорит о полосатой парче, полосатом фаэтоне и даже полосатой вражде. Замечательно, что даже расположение стихов с перекрестной рифмовкой в самой оде сравнивается с чередованием полос на новомодном фраке. Завершается ода обращением к моде самого автора текста: «А ты, божественная мода, которой сильная рука творит красавца из урода, а умного из дурака. Внемли усердное прощенье, окончить мы своих чудес. Я б на камин во всесожженье тебя мой пестрый фраг принес. Говоря о текстах, писанных от имени Щеголих, нельзя не остановиться на стихотворных любопытных известиях о браке и о любви по моде девушек и щеголей 1790 года. Наше внимание привлекает дневник за неделю одной такой девушки с примечательным названием «Любовь модного века». «В понедельник я решилась к одному любовь питать, но во вторник вновь пленилась, стала страстью той пылать. И, не зрев свободы боли, среду всю была в неволе. Не терпя оков, я тщетно умоляла небеса, мне четверг лишь неприметно в том открыл все чудеса и соделал рай в напасти, дав вкусить иные страсти. Пользуясь опять свободой, в пятницу союз сплела и, довольствуясь сей модой, верность день весь тот блюла. Но в субботу мысль разбилась, страстью новой заразилась». Подобные откровения кокетки говорят сами за себя. Хотя щеголи и щеголихи и вытверживали из романов некоторые места, сами они редко встречались на страницах романа XVIII века. Однако в России были переведены посвященные вертопрахам сочинения Ф. Ковентри, Ф. А. А. Крицингера, Л. Хольдберга, Г. В. Рабинера, П. Ж. Б. Нугаре, Р. Доцли, Ж. Ф. Дредюрадье. Скажем, в произведении Михаила Чулкова с вызывающим названием «Пригожая повариха» или «Похождение развратной женщины» 1770 года, сама его героиня, некая Матрона, дает описание одной щегольской вечеринки. Чуднее всех показался мне один старик, который уговаривал 13-летнюю девушку, чтобы она согласилась выйти за него замуж. В углу сидел какой-то молодец с бабушкою. Сего молодого человека хотела было я похвалить за то, что имеет он почтение к своим предкам и в угодность бабушке оставляет вертопрашные увеселения. Но хозяйка уверила меня, что это любовник с любовницею. Молодой человек уверяет ее, что он, убегая хронологии, которая престарелым кокеткам весьма приятна, говорит ей: «Вы, сударыня, весьма приятны, ветрености в вас никакой быть не может, и всех тех пороков, которые молодости приличны. Зрелые лета имеют свою цену, и вы будете обузданием моей молодости». Инди, красавица, приставала к задумчивому щеголю и представляла себя к его услугам. Одним словом, нашла я тут любовную школу или дом беззакония. В книге «Зубоскал» или «Новый пересмешник. Египетские сказки» содержится описание поведения Пятиметра. «Почитал себя не меньше, как взросшим в Париже. Смеялся всем, кои не попрыгивают на одной ножке и не вмешивают в разговоры таких слов, кои не по-французски и не по-немецки. Казалось бы, трагедия отнюдь не щегольской жанр. Между тем, в комедии Николая Николева «Самолюбивый стихотворец» 1775 года выведен Пятиметр мудрстих, дерзнувший поднести стихотворству надмену сочиненную им трагедию. Надмен отвечает сочинителю Франту гневной филиппикой: «О гнусный Пятиметр, французский водовоз, спесив, а нужен так, как в улицах навоз, Парижем хвастает, науки презирает, а сам едва-едва часовник разбирает. Того лишь я и ждал от дерзости твоей, чтоб ты из дурака на модах зараженно преобразился вдруг в рифмовраля надменно». И хотя это единственное свидетельство о драматических потугах Пятиметра, журнал «Полезное с приятным» допускает, что щеголь может прокрикивать некоторые стишки из трагедии, впрочем, как попугай, без всякого смысла. Забавно, что Сумароков, как бы учитывая эту особенность вертопрахов, издал любовную гадательную книгу 1774 года, составленную из двустиший любовной тематики, взятых из шести своих трагедий. Книжка эта предназначалась не для непосредственного чтения, а для гадания с помощью игральной кости, указывающей на соответствующий номер выбранного на удачу двустишия. Свой обычный сатирический ракурс получила тема щегольства и в так называемой низовой культуре, охватывающей самые широкие читательские круги. Этнограф Дмитрий Равинский в капитальном труде «Русские народные картинки» приводит целый ряд забавных лубочных листов, живописующих не только эксцентрическую трехэтажную прическу щеголих, но и их огромные чипцы кораблем, высокие модные шляпки, красные сапоги, черные мушки, налепляемые на лицо, грудь и руки. Таким лубкам в еще большей степени свойственна бьющая в глаза карикатурность, граничащая с явной издевкой. Приводится здесь и речь Пятиметров. Однако, рассчитанная на восприятие самым незамысловатым читателем, она адаптирована и лишена непонятных галлицизмов, а потому вполне доходчива. Например, текст мог быть такой. Щеголь. «Когда я жил в Казани, бродил в сарафане, прибыл в Шую, носил козлиную шубу. Ныне стал богат, ерыгом не брат. По моде убираюсь, по моде наряжаюсь, прутиком подпираюсь, в прекрасных садиках гуляю, амурные песенки попеваю, никогда не работаю, веселюсь и гуляю. Какая б молодица, иль хотя девица, моей красоте подивится. Да вот уже первое и есть, хочет со мной знакомство свесть». Щеголиха. «Я красна, я пригожа, я хороша, в нарядах знаю вкус, по моде живу, со многими ложусь. Знать, немного ты учен, высоко тупей, — хохол на голове, — вздрачен. Опустить его пониже, к моим услугам поближе. Так будем со мной парочкой, как барашек с ярочкой. Услужи, радость мне, собери все наши модные слова и напечатай их особливую книжкою под именем модного женского словаря. Ты многих одолжишь, мы бы тебя до смерти захвалили», — писала в журнал «Живописец» некая щеголиха. Издатель, однако, рассудил за благо поместить такой лексикон на страницах своего журнала и назвать его «Опыт модного словаря щегольского наречия». Открывался словарь словом «ах», о котором говорилось, что щеголихи изменили его употребление. В их наречии «ах» большую частью преследуется смехом, а иногда говорится в ироническом смысле. Итак, удивительный и ужасный «ах» переменился в шуточное восклицание. Далее приводятся примеры щегольского употребления междометия. «Мужчина, притащи себя ко мне, я до тебя охотница, ах, как ты славен! Ужесть, ужесть, я от тебя падаю! Ах, ха-ха-ха! Ах, как он славен! С чужою женою и помахаться не смеет, еще и за грех ставит! Прекрасно, перестань шутить по чести! У меня от этого сделается теснота в голове! Ах, как это славно! Ха-ха-ха! Они до смерти друг друга залюбят! Ах, мужчина, ты уморил меня!» Другой образчик модного лексикона принадлежит литератору Николаю Осипову, напечатавшему в своем журнале «Что-нибудь от безделья на досуге» 1800 года. «Опыт ученого и модного словаря. Лексикон для щеголей и модников». Первый из названных опытов имел подзаголовок «Ключ ко всем дверям, ларцам, сундукам, шкапам и ящикам учености». Какого рода эта ученость, видно из следующих словарных статей. Библиотека, книгохранилище. Ученые люди располагают свои библиотеки по содержанию книг, а щеголи полагают их в число домовых украшений. Устанавливают в шкапах по величине переплетов, которые должны сообразоваться с цветом комнатных обоев. Уметь жить, уметь всякий раз сказать что-нибудь забавное, по моде шаркать, прыгать и вертеться, писать любовные письма и говорить в собраниях всякую пустошь с театральным тоном и кривлянием. Щегольство есть модная болезнь, которая столько же неизлечима, как чума или оспа. Приноровленным к щегольству оказался и жанр библиографической описи, столь популярный с незапамятных времен не только в античной и европейской, но и в русской письменной культуре. Древнейшие восходят к X веку. Знакомо российскому читателю было и использование этого жанра в сатирических целях. Речь идет об изданном по инициативе Петра I псевдокаталоге «Книги политические», которые продаются в Гааге 1723 года, имевшим ярко выраженную антикатолическую направленность. Комический эффект создавался здесь с помощью манипулирования такими устойчивыми внешними признаками издания, как его объем, формат, художественное оформление и полиграфическое исполнение. Подобный же сатирический прием был использован при описании библиотеки, расположенной рядом с туалетным столиком щеголихи. В ней книги на две разделялись части, пишет журнал «Невинное упражнение» 1763 года. Одни исторические, другие о науках. К историческим сочинениям, по мнению кокетки, надлежало отнести новейшие романы и все любовные описания. Далее приводятся названия научных книг, популярных в среде пяти метров. Обращают на себя внимание фолиант о уборах женского пола, 50 книг в лист, многотомное, 30 книг. Препровождение времени за уборным столом, сие состояло в баснях, песнях, эпиграммах и прочем, а также руководство искусства налепливать по пристойности мушки, две книги в восьмую долю листа и сатиры на скромность, на нежные чувства, на постоянство, на верность и прочее, в восьмушку. Завершает же эту опись нужное сведение светским женщинам о философии, истории, географии и прочем, издание модного писателя в шести страницах, в 24-ю долю листа. Одна из модификаций жанра – пародийный книгопродавческий реестр, представленный в журнале Николая Новикова «Трутень». В нем, помимо названных признаков, обыгрывается цена издания и характерная говорящая фамилия сочинителя. Так, в частности, сообщается, что у господина Искушателева продается книжка под заглавием «Атака сердца Кокеткина» или «Краткий и весьма ясный способ к достижению сердец прекрасного пола». Иронический смысл подобного псевдоиздания усиливало его читательское назначение в пользу юношества. Была указана и цена – 5 рублей. Стоимость немалая, если учесть, что подушный налог с крестьянина составлял тогда меньше 1 рубля в год. Но еще вдвое дороже – 10 рублей – стоила книжка «Тайные наставления», по которым безобразная женщина может совершенно сделаться красавицей. Ее автором назван славный и искусный лекарь по фамилии Обман. Наконец, сообщалось, что у переплетчика любовных книг продается проект о взятии сердец штурмом, сочинение господина Соблазнителева, одобренный в тайном ГГ Волокитсовете. Наиболее выразительный и законченный образец жанра сатирического книгопродавческого каталога принадлежит Николаю Страхову. В своем журнале «Сатирический вестник», удобствующий разглаживать наморщенное чело старичков, забавлять и купно научать молодых барынь, девушек, щеголей, вертопрахов, волокит, игроков и прочего состояния людей, писанный небывалого года, неизвестного месяца, неведомого числа, незнаемым сочинителем 1790-1791 год, части 1-9. Он систематически печатал объявления о продаже книг некой вымышленной типографии мод. Сочинитель воссоздавал таким образом целый поток изданий, предназначенных исключительно для щеголей, то есть по существу моделировал пародийный репертуар щегольской книжной культуры. Помимо традиционной характеристики изданий, Страхов в ряде случаев приводит данные об оформлении переплета и иллюстрациях. Вниманию Пятиметров предлагались в частности такие книги: «Известие о числении вест, их летах, красоте, богатстве и приданном, о местах, в коих можно с ними видеться, и о средствах им нравиться с присовокуплением нужных объяснений, сколько времени живут и в котором именно месяце привозятся зимою в города их родителями, тетушками или бабушками». Сочинение славной свахи Пройдоховой, 18 частей, в переплете из театральных объявлений, 25 рублей. Еженедельное издание «Кто за кем в городе волочится» и «Кто в кого влюблен». Цена каждой недели в переплете из визитных карточек и билетов 1 рубль. Исторический словарь Пятиметров, щеголих, танцовальщиков и танцовальщиц, мотов, игроков и всех тех, которые заработали себе громкую славу и содержали имена незабвенными в памяти обманутых купцов, обогащенных танцмейстеров, портных, француженок и обманутых людей. 112 томов по подписке, за каждую часть, переплетенную к выкройке и мерке. Ноты и надранные вексели 5 рублей. Для тех же, которые при жизни сделались достойными помещения в словарь и в случае, когда благоволят сообщить издателю о деяниях своих, все сии томы будут отпущаемы с обождением денег на 50 лет. Впечатляют и такие якобы вышедшие из типографии мод сочинения «Новое средство выводить пятна из совести», сочинение главного Г. Санам, перевожу же Г. Бездушникова, 350 копеек. Новые и особенные правила и положения о том, как и кому должно кланяться, какой делать из себя вид, вступая в собрание, как надлежит сидеть и что говорить, и каким произношением и голосом, как подавать руку в то время, когда девица или дама удостаивает чести идти вместе прогуливаться, к кому и когда должно подходить целовать руку, каким образом откланиваться, с каким видом извиняться, обещать и прочее. Еженедельное издание некоторого знающего общества в щегольстве, притворстве и обхождении светском. Билет на 12 тетрадок с эстампами, фигурами, рисунками и планами, 30 рублей. Всего подобных псевдоизданий приведено более 6 десятков. Обратим внимание на цены. Даже по масштабам XVIII века они астрономические. Страхов считал нужным подчеркнуть это весьма своеобразно. Он поместил в своем реестре как бы случайно затерявшиеся среди щегольских изданий книги «Опыт о здравии» или «Доказательство о том, что если мы живем здоровы, то сие есть достоверный знак, что мы не были в руках лекарей». Сочинение господина Примасудова, 50 копеек. «Рассуждение о похвальных речах» или «Доказательство о том, что нынешние похвальные речи более приносят чести тем, кто их сочиняют, нежели тем, о коих оные пишут». Цена 10 копеек. «Увещание болтунам, чтобы они более смотрели, более слушали и менее говорили». Достойное похвалы сочинения господина Благоразумова, в котором ясно доказывается, что природа одарила нас двумя глазами, двумя ушами, а одним только языком. Цена 20 копеек. Смехотворно низкая цена подобных книг, как сообщает сатирик в сопроводительной аннотации, объясняется причиной не раскупки он их щеголями, что вполне понятно. Заслуживает пояснения другое, сам механизм создания Страховым модели пародийной книжности. Приглядимся повнимательней к заглавиям модных книг. Соотнесем их с существовавшими в XVIII веке видами изданий. И перед нами оживут знакомые современнику устойчивые шаблоны книжной продукции. Так исторический словарь пятиметров, щеголих, танцевальщиков и танцевальщиц имитирует распространенные тогда исторические словари, один из которых, кстати, начал тогда издаваться в Москве. Всевозможные способы – науки, наставления, известия, правила, начертания – все это типичные ключевые слова в заглавиях книг того времени. По нашим подсчетам, в России с 1725 по 1800 год были изданы 95 способов, 85 наук, 173 наставления, 82 известия, 83 правила, 36 начертаний. Все эти виды изданий сатирик осмыслил наново и представил в контексте щегольской культуры. Иногда просматривается почти буквальное сходство. Псевдоиздание «Наука быть счастливым» или «Искусство притворяться» и реальная книга «Наука быть», Санкт-Петербург, 1759. Примечательно и то, что сам Страхов как бы в шутку адресовал пятиметрам и модникам свои антищегольские сатирические произведения. Помимо книг, Страхов упоминает вещи и редкие рукописи, хранящиеся у пятиметра. Это и коробочка с любовными стишками, и ящичек с разными женскими силуэтами, и лучшая голландская бумага, коей исходила на любовные письма, каждый день около 10, а также собрание любовных стихов, песен и трагедий покойного Виноглота. В 12 книжек переплетенные подлинные письма тех женщин, которых он обманул в продолжении 12 месяцев. Сатирик приводит якобы подлинную записку Щеголя, названную им «Журнал жизни». Это, как пишет Страхов, сметка, сделанная вертопрахом по прошествии года. Первое. Сделано 52 обновы. Второе. Танцевал 5670 раз. Третье. Играл в карты 270 раз. Четвертое. Был дома целый день 5 раз. Пятое. Брошено прежних любовниц 30. Шестое. Приобретено новых 27. Седьмое. Обмануто замужних 9. Восьмое. Обмануто вдов 18. Девятое. Обмануто старушек 6. Замечательно, что Страхову принадлежит почин псевдощегольского издания. Это своеобразное жанровое образование, относящееся не столько к словесности, сколько к книжности, издание «Перевертыш». Недаром он назвал его «В платье на выворот», в котором речь ведется якобы от имени всесильной моды, предписывающей свету свои правила поведения, на самом же деле уязвляющее и уничтожающее щегольство. Впрочем, лучше всего сказал об этом сам сатирик. Моду представил я властительницею, и такую сильную собою, к покровительству коей имели прибежище и самые люди. Под стать и название книги «Переписка моды, содержащая письма безруких мод», «Размышления неодушевленных нарядов», «Разговоры бессловесных чипцов», «Чувствование мебелей, карет», записных книжек, пуговиц и старозаветных манек, кунташей, шлафоров, телогрей и прочее. Нравственное и критическое сочинение, в коем истинной стороны открыты нравы, образ жизни и разные смешные и важные сцены модного века. 1791 год. Среди прочего, здесь помещено самоизобличающее письмо моды к непостоянству. Правду сказать, где я, мода, поживу хоть десяток лет, то надобно несколько на то веков, дабы истребить тот образ мыслей, который я внушаю людям. Глупость наделать можно столько в один год, что и сама мудрость не исправит того в 10. Где роскошь проживет 10 лет, там через 100 лет не научишь людей быть умеренными. Словом, где я, мода, побываю хоть год, оттуда дурачество и ветреность не выживешь в 50. Приводится 56 постановлений моды. из которых приведем наиболее характерные. Над любовью начальствовать ветрености, легкомыслию и корыстолюбию. Главнейшими достоинствами прекрасного пола да будут пустомозглость, щегольство, роскошь, городской образ мыслей, ложные понятия, ветреные мысли, презрение истинных дарований, добродетели и трудолюбие. Далее, великое число любовников, поздное вставание, ежедневное небытие дома, рассеяние, картежная игра, праздность и прочее. Повелеваем, чтоб супружество было такою торговую вещью, которая продавалась бы по вольной цене, и так далее. Автор прямо говорит о цели своего издания, и состоит она в том, чтоб беспристрастное сие начертание могло некоторым людям открыть глаза и удостоверить их о вреде, причиняемом модою, роскошью, вертопрашеством и прочими пороками, которые являются повсюду и во многих сценах нынешней жизни. С развитием сатирической периодики диапазон щегольских псевдопроизведений заметно расширился за счет новых газетных и журнальных жанров. Достаточно обратиться к вводной статье журнала «Трутень» 1769-1770 годов. Каковы мои читатели? Чтобы понять характер предпринятых новаций. Издатель Николай Новиков, среди прочих носителей пороков, злорад, скудоум, лицемер и других, упоминает и вертопраха. Автор тем самым обозначает читательские запросы пяти метров. Вертопрах читает мои листы, сидя перед туалетом. Он все книги почитает безделицами, не стоящими его внимания. Однако ж Трутень иногда заставлял его смеяться. Он его почитает забавную книгою и для того покупает. Вертопрах, повертевший листки в руках, и которые заслужат его благоволение, те кладет, а прочие употребляет на завивание волос. К слову, такое отношение Щеголя к книгам было ранее представлено в сатирах поэта Антиоха Кантемира. Замечательно, что на страницах русских журналов их издатели, как ранее Сумароков и Ржевский, также говорят от имени Щеголей. При этом использовался новый в то время жанр русской журналистики – письмо издателю от читателя. Примечательно в этом отношении послание из далекой провинции к издателю журнала «Смесь» 1769 года. «Сделайте милость, внесите в ваши листы нашего щеголя, который носит на голове пристрашные кудри. У него зеленый мундир подложен розовою тафтою, а сапоги с красными каблуками. Пожалуйте, господин издатель, не презрите моей просьбы. Дайте сему молодцу местечко в вашем издании». В ряду подобных опытов находятся и присланные письма от щеголих. Это тоже своеобразная мистификация, поскольку в подавляющем большинстве такие письма сочинялись самими издателями, которые, как правило, не оставляли их без ответа и, полемизируя с ними, развенчивали щегольство во всех его проявлениях. Так в послании к издателю «Трутня из Москвы», датированном 25 ноября 1769 года, речь ведется от лица кокетки, а потому изобилует модными словами, то есть характерными оборотами щегольского наречия. «Ужасть, как ты славен, теснота в голове, уморишь, радость, мила, как ангел» и другие. Начав свое письмо со свойственной щеголем хулы серьезных книг, будто бы заставившей ее провонять сухою моралью, все Феофаны да Кантемиры, Телемаки, Ролини, летописцы и всякий этакий вздор, эта дама разглагольствует о том, как из деревенской дуры, знавшей только как и когда хлеб сеют, когда садят капусту, свеклу, огурец, горох, бобы, она превратилась в первую щеголиху. И уже ясное дело, тут не обошлось без французской мадамы, научившей ее щегольской науке. «Ни день, ни ночь не давала я себе покоя», — откровенничает кокетка. «Но, сидя перед туалетом, надевала корнеты, скидывала, опять надевала, разнообразно ломала глаза, кидала взгляды, румянилась, притиралась, налепливала мушки, училась различному употреблению опахала, смеялась, ходила, одевалась и, словом, в 3 месяца все научилась делать по моде. Воздавая непомерную хвалу французам, они нас просвещают и оказывают свои услуги. Она сосредотачивается на своем отношении к сильному полу, говоря, что дурачилась 10 молодчиков. Весьма показательно, что сразу же, вслед за откровениями кокетки, издатель помещает в трутне другое письмо, в котором, проясняя собственную позицию, категорично заявляет: «Поступки ваши совсем мне не нравятся». Он отчаянно полемизирует с щеголихой, выступая противником моды и модного поведения, призывает следовать естеству и отрицает всякую пользу французских учителей. По мысли Новикова, наших дам должны просвещать не мадамы, а чтение серьезной литературы, о которой кокетка отзывалась с таким презрением. Вообще, неприятие щеголями наук и учения просматривается во многих журнальных публикациях Новикова. В пространной статье «Автор к самому себе», живописец 1772 года, он вкладывает в уста щеголихи характерную сентенцию: «Ужасть, как смешны ученые-мужчины! А наши, сестры-ученые, они-то совершенные дуры! Не для географии одарила нас природа красотою лица, не для математики дала нам острое и проницательное понятие, не для истории награждены мы пленяющим голосом, не для физики вложены в нас нежные сердца. Для чего же одарены мы сими преимуществами? Чтобы быть обожаемыми. В слове «уметь нравиться» все наши заключаются науки. За науки ли любят нас до безумия? Наукам ли в нас удивляются? Науки ли в нас обожают? Нет, право, нет. Далее слово предоставляется Вертопраху, который излагает свое понимание наук. «Моя наука состоит в том, чтобы уметь одеваться со вкусом, чесать волосы по моде, говорить всякие трогающие безделки, воздыхать, кстати, хохотать громко, сидеть разбросану, иметь приятный вид, пленяющую походку, быть совсем развязану, словом, дойти до того, чтобы тебя называли шалуном те люди, которых мы дураками называем. Когда можно до этого дойти, то это значит дойти до совершенства в моей науке». Другое письмо к издателю написано от имени щеголики-писательницы. Забавная контаминация, едва ли реально существовавшая, и заключает в себе несколько жанровых сценок, названных историческими картинами. Но к истории эти картины ни малейшего отношения не имеют, ибо живописуют повседневный быт и нравы. Одна из них запечатлела буквально следующее. Представляется вдовушка лет 20, ужасть как недурна. Наряд ее показывает довольно знающую свет. Подле нее в прибогатом уборе сидит согнувшийся старик в виде любовника. Он изображен отягченным подагрою, хирагрою, коликою, удушьем и, словом, всеми припадками, какие чувствуют старички при последнем издыхании. Спальня и кабинет сей вдовушки скрывают 2 молодых ее любовников, которых она содержит на иждивении седого старика в должности помощников. Она делает это для облегчения старости своего возлюбленного. Еще один образчик послания — нравоучительная повесть, как автор сам называет этот жанр, из жизни щеголихи. Так в журнале «Праздное время» в пользу употребленное 1759 года помещена слезная исповедь кокетки. Героиня буквально с молоком матери впитала в себя поклонение высокой о красоте науки и с измальства готовила себя к тому, чтобы блистать в свете. Имея потом множество любовников, она никому не отдавала предпочтения, ибо знала щегольское правило – сердце, сколько возможно, содержать в вольности. «Я готовилась еще к новым завоеваниям», – рассказывает она, «но вдруг напала на меня оная прекрасному полу страшная неприятельница, стократно проклинаемая им воспа. В результате болезни красавица потеряла приятность лица, а заодно все, что ей честь и славу приносило. Нравоучение же, по ее словам, в том, что надобно, чтоб в женщине такие были свойства, которые бы и по умолении цветущей красоты делали ее любви достойную. А свойства эти в щеголихе как раз отсутствуют. Следующий жанр, использованный для смеяния щегольства, известный в русской сатирической литературе еще XVII века, пародийный лечебник. В нем приписывались своеобразные рецепты пациентам, больным душою, в терминологии той эпохи, носителям больных, то есть порочных страстей. В числе прочих персонажей особый рецепт новиковский лечитель прописал престарелой щеголихе госпоже Смех, которой рекомендовалось, не изволишь ли полечиться и принять следующее лекарство. Оставь неприличное тебе жеманство, брось румяны, белилы, порошки, умывание и сурмилы, которые смеяться над тобою заставляют. Храни, по крайней мере, хотя в старости твоей благопристойность, которой ты в молодости хранить не умела, и утешай себя воспоминанием прошедших твоих приключений. Поступят таким образом, не будешь ты ни смешна, ни презрительна. Не могли сатирики обойти вниманием и известный в России еще с петровских времен газетный жанр ведомостей, говоря современным языком, корреспонденции с мест, который Новиков так и назвал «сатирические ведомости». Вот показательный пример. В Санкт-Петербурге, из Мещанской, есть женщина лет 50. Она уже двух имела мужей и ни одного из них не любила. Последуя моде, достоинства ее следующие: дурна, глупа, упряма, расточительна, дрочлива, играет в карты, пьет без просыпу, белится в день раза по два, а румянится по пяти. Она хочет замуж, а приданного ничего нет. Кто хочет на ней жениться, тот может явиться у свах здешнего города. Издатель Трутня не ограничился этим заманчивым предложением. Через несколько месяцев на страницах своего журнала он вернулся к нему. Дескать, в Москве подряд любовников к престарелой кокетке, напечатанной в Трутневых ведомостях, многим нашим господчикам вскружил голову. Они занимают деньги, и в последний раз написав, вроде своем не последний, с превеликим поспешением делают новые платья и прочие убранства, умножающие пригожество глупых вертопрашных голов, а по совершении того хотят скакать на почтовых лошадях в Петербург, чтобы такого полезного для них не совершить случая. И снова налицо мистификация, уязвляющая щегольство. Другая сатирическая ведомость представлена в новиковском журнале «Живописец» 1772 года. В ней говорится об абсурдном проекте славного выдумщика по поводу приобщения молодых российских господчиков к чтению русских книг. Он и в том состоит, чтобы русские книги печатать французскими литерами. Господин выдумщик уверяет, что сим способом можно приманить к чтению российских книг всех щеголей и щеголих, да и самых тех, которые российского языка терпеть не могут. Заметим в скобках, что эта идея не нова. Латинскими буквами писали русские слова некоторые жители московской немецкой слободы во времена Петра I. Издатель, разумеется, иронизировал, назвав выдумщика великим человеком. Одной из разновидностей сатирических ведомостей был жанр известия, объявление о текущих событиях. Будущего июня 10 числа в доме господина Наркиса, состоящем в Вертопражской улице, пишет живописец, будут разыгрываться лотерейным порядком сердца разных особ в разные времена господином Наркисом плененные и за ветхостью к собственному его употреблению неспособные. При каждом сердце отданы будут и крепости наоные, состоящие в любовных письмах и портрете. Билеты можно получать в собственном его доме, где и цена оным будет объявлена. В журнале «Пустомеля» 1770 года Новиков загадывает читателю характерную загадку. Еще один жанр. Вертопрах волочится за всякою женщиною, всякой открывает свою любовь, всякую уверяет, что от любви к ней сходит с ума, а приятелям своим рассказывает о своих победах, на гулянье указывает на женщин, в коих, по уверению его, был он счастлив, и которых очень много. Но в самом деле вертопрах может ли быть счастлив? Читатель, отгадай. Разработка темы велась и в популярном в XVIII веке жанре мемуаров, или записок, как их называли в России. После покойного господина Волокитова отысканы записки, мистифицирует читателя сатирический вестник, содержащие главное начертание любовных его приключений, превратности и прочих злополучий его жизни. Эти пародийные записки в деталях живописуют амурные похождения Волокитова, его связи с красотками, с говорящими именами. Вертопраховой, Корыстолюбы, Великолепы, Безрассуды, Попрыгушкиной, Глупомыслы и прочих. Чем же завоевал Волокитов любовь щеголих? Одна проявила к нему склонность из-за цвета сукна его кафтана, другую пленила его изысканная табакерка, третью — модная карета, четвертую — пряжки на ботинках, пятую — щегольская прическа, шестую — модная ария и так далее. Завершив записки Волокитова, издатель посчитал нужным донести до читателя и собственное понимание предмета. Как из всего ясно усматривается, что ни сердце, ни чувствование наши, но одни только скоропременные наружности, блеск нашего благосостояния, минующиеся красы младости, жеманство и щегольства пленяют красавец. От сего-то самого видим мы токмо непрерывную цепь непостоянств, обманов, притворств и ложностей. Пародировались и бытовые документы эпохи. Так в том же сатирическом вестнике представлен образчик прескуранта XVIII века. Так со ценам за обучение разным искусствам прельщать, содержащие такие пункты. За обучение искусства одному 5 метров давать держать веер, а другого в то же время дарить цветком 25 рублей. На двух смотреть быстро, а двум будто украдкую давать знак за собою следовать 30 рублей. Одному подавать руку, чтоб с ним идти, а для прочих метать другую за спину и столь искусно шалить пальчиками, дабы каждый движение он их толковал в свою пользу 75 рублей. И так далее. Здесь же приводится и другой тип документа, а именно штрафная пошлина со следующими предписаниями. За постоянство против прочих вертопрахов лишних 10 лет холостой жизни. За умеренность, презрение к роскоши и мод вместо штрафной пошлины от всех модников и мотов налагается презрение. Думается, однако, что русские литераторы XVIII века не были обескуражены отношением к ним 5 метров. Они сами презирали щеголей и заявляли об этом и прямо, и опосредованно, создав на них едкую пародию в целом ряде жанров словесного и книжного творчества.